Завтра, Зевсу воздав и другим небожителям жертвы, я нагружу корабли и немедля спущу их на волны. Завтра же, если желаешь и если тебя то заботит, с ранней зарею узришь, как по рыбному понту помчатся все мои корабли под дружиною жарко гребущей. Если счастливое плавание даст Посейдон мне могучий, в третий я день, без сомнения, в Тии достигну холмистый. Там довольно имею, что бросил, сюда я повлекшись. Много везу и отсели золота, меди багряной, пленных, краснопоясных жен и седое железо, все, что по жребию взял. Но награду, что он даровал мне, сам надо мной ругаясь, и отнял Атрит Агамемнон властью гордой. Скажите ему вы, что я говорю вам все и пред всеми. Пускай и другие, как я, негодуют, если кого из Ахеен еще обмануть уповает, вечным бесстыдством покрытый. Но что до меня, я надеюсь, он хоть и нагл, как пес, но в лицо мне смотреть не посмеет. С ним не хочу я никак сообщаться, ни словом, ни делом. Раз он коварный меня обманул, оскорбил и вторично, словом уже не уловит, довольно с него. Но спокойный пусть он исчезнет, лишил его разума Зевс, промыслитель. Даром гнушаюсь его, и в ничто самого я вменяю. Если бы в 10 и в 20 он крат предлагал мне сокровищ, сколько и ныне имеет, и сколько еще их накопит, даже хоть все, что приносит Вархомен, Ильфивы, Египтин, град, где богатство без сметы в обителях граждан хранятся, град, в котором 100 врат, а из оных из каждых по 200 ратных мужей в колесницах на быстрых конях выезжают. Или хоть столько давал бы мне, сколько песку здесь и праху, сердце и сим моего не преклонит, Атрит Агамемнон, прежде чем всей не изгладит терзающей душу обиды. Черри супруга себе не возьму от Атреева сына, если красою она со золотой Афродитою спорит, если искусством работ светлоокой Афине подобно, черри его не возьму. Да найдет из Ахеен другого, кто ему больше приличен и царственной властью выше.